Уже ли не тени земного блаженства с собою в обитель небес не возьмем? Ах, с чем же предстанем ко трону любови? И то, что питало в нас пламень души, что было всем мире предчувствием неба, уже ли то бездна могилы пожрет? Ах, самое небо мне будет изгнанием, когда для бессмертия утрачу любовь. И в области райской я буду печально о прежнем, погибшем блаженстве мечтать. Я с завистью буду, как бедный затворник во мраке темницы, о нежной семье, о прежних весельях родительской сени, прискорбный тоскует на цепи, склонясь, смотреть унывая на милую землю. Что в вечности будет заменой любви? О, первая встреча, небесная сладость! Как тайные сердце создания мечты, в единый слиявшись пленительный образ, являются смутной весельем душе уныние прелесть, волненье надежды и радость, и трепет при встрече очей, ласкающий голос души восхищенье, могущество тихих таинственных слов, присутствие сладость, томленье разлуки, ужель невозвратно вас жизнью терять? Ужели приближась к безмолвному гробу, где хладный, навеки бесчувственный прах, горевшего прежде любовью сердца, мы будем напрасно и скорбью очей, и прежде всесильным любви призыванием в бесчувственном прахе любовь оживлять? Ужель из-за гроба ответа не будет? Ужель переживший один сохранит то чувство, которым так сладко делился, а прежний супутник? Кем в мире он жил, с которым сливался тоской и блаженством, исчезнет за гробом, как утренний пар с лучом озлотившим его исчезает, развеянный легким зефира крылом? О, Нина! Я внемлю таинственный голос. Нет смерти вещает для нежной любви. Возлюбленный образ, с душой неразлучный и в вечность за нею из мира летит, ей спутник до сладкой минуты свидания. О, Нина! Быть может, торжественный час, посланник разлуки уже надо мною. Ах, скоро, быть может, погаснет мой взор, к тебе устремляясь с последним блистанием. С последней лаской утихнет мой глаз, и сердце забудет свой сладостный трепет. Не сетуй и верой себя услаждай, что чувства нетленны, что дух мой с тобою, о сладость, о смертный блаженнейший час! С тобою, о Нина, теснейшим союзом он страстную душу мою сопряжет. Спокойся, друг милый, и в самой разлуке я буду хранитель невидимый твой, невидимый взору, но видимый сердцу. В часы испытаний и мрачной тоски я в образе тихой небесной надежды, беседуя скрытно с твоею душой, в прискорбную буду вливать утешенье. Под мраком ночи, когда ты понесешь отраду в обитель недуга и скорби, я буду твой спутник, я буду с тобой делиться священным добра наслаждением. И в тихий, священный моление час, когда на коленах с блистающим взором ты будешь свой пламень к Творцу воссылать, быть может, тоскуя о друге погибшем, я буду молитвы невинной души носить в умиленье к небесному трону. О, друг незабвенный, тебя, окружив невидимой тенью, всем тайным движением души твоей буду в веселье внимать. Когда ты, пленившись потока журчанием или блеском последнего угасшего дня, как холмы объемлет задумчивый сумрак и с бледным вечерним мерцанием в душе о радостях прежних мечта воскресает, иль сладостным пением вдали соловья — и львеющим слугодушистым зефиром, несущим свирелей далекий я звук, иль стройным брецанием полуночной арфы нежнейшую томность в душе ощутишь. Исполнишься тихим, унылым мечтанием, и в мир сокровенной душою стремясь присутствие Бога, бессмертия награду, и с милым свиданием в безвестной стране яснее постигнешь живейшею верой, живейшей надеждой от сердца вздохнешь. Знай, Нина, что друга ты голос внимаешь, что он и в веселье, и в тихой тоске с твоею душою сливается тайно. Мой друг, не страшися минуты конца, посланником мира, с лучом утешенья, ко смертной постели приникнув твоей, я буду игрою небесная арфой последнюю муку твою услаждать. Не вопли услышишь грозящие смерти, не ужас могилы узришь пред собою, но глаз восхищенный, поющий свободу, но светлый, ведущий к веселью путь и прежнего друга в восторге свидания, манящего ясной улыбкой тебя. О, Нина, о, Нина, бессмертие наш жребий. 1808 год. Напечатано в Вестнике Европы. 1808 год. Посвящено Марии Андреевне Протасовой.